Брег просторов тишина, лазурность неба, а вдали в прибрежности гавань, синего моря, отблеск звезд и глубины, той бирюзы, той дальней истинной тропы, а плод любви, души и тела, когда уж риза дерзновенна, оковы тленности судьбы, бывает храм у небосвода, маяк, зовущий из темноты, ступаешь по камням, истоку вечности, соединяя время от бесконечности в пути. Там ореол, там глаз на небе, тот зрак в снующей пустоте. Бурлит вода, да пенится у брега, каскад являя высоте. Там скиф и Атила в пене, в бурлящей ныне высоте. Там атаманов поступь слышно, да сказ поэтов от души, склонящий глав над курганом, испепеляющий в тумане олегов вящего полки. Идешь в забвение мимо всех утесов, когда, взирая разве грезы, зришь небе среди звезд соединяющие сферы, брызги и шлейфы, в них клёкот ястреба рва, там ныне отчая тропа, во плоти в нас жива она.